Таким мы его узнали в детстве по зоопаркам и учебникам зоологии. И иным нам его уже не увидеть, даже после Дюрера. Но посмотрите на его рисунок, и вы поймете, что приходило в голову мастера, когда он впервые открывал свой альбом перед клеткой зверя. Раскрашенные гравюры Бюфона. Это был преудивительный человек, этот Бюфон. Натуралист, путешественник, придворный остроумец, гениальный стилист и кавалер многих орденов. И это был еще человек, который вдруг захотел принять на себя обязанность Ноя. Он проинвентаризировал все живое, всех чистых и нечистых, и сделал это со всем блеском в томах, переплетенных в бурую кожу и залитых золотом. Конечно, современным зоологам нечего делать с этой горой книг, но зато какие там гравюры? Разве можно равнять с ними рисунки иллюстраторов Брэма? И те были мастерами первого класса. Каких павлинов они, например, рисовали? Великолепных, блестящих, распахнутых, как гигантский веер. Как умели они передать мягкость пуха райской птицы, мельчайшие чешуйки на крыльях колибри, светоносность, изумруд и бронзу, оперенье зимородка? Они вырисовывали каждое перышко, схватывали свечение раковины, блеск пера, лоск шерсти, тусклый желтый огонь глаз зверя. Но поздно, слишком поздно они пришли со своими кисточками. За 100 лет прошло удивление, выдохся восторг первооткрывателей, и остались на их долю только верность рисунка, твердость руки, зоркость глаза. И сразу же их великолепные картинки превратились в олеографии. Все удивительное, неповторимое, сказочное ушло из их рисунков безвозвратно. Кто хочет вступить вместе с Робинзоном на его необитаемый остров? Кто хочет полюбить пятницу, пусть отыскивает в музеях и библиотеках старинные альбомы, листает их голубоватые страницы, всматривается в точные и четкие зарисовки. Только там найдешь портреты невиданных людей, зарисовки с еще неизвестных животных. И не в мастерстве, конечно, дело. У рисовальщика была одна задача – дать точный документ, не нарисовать, а запротоколировать. Но разве не чувствуется, когда смотришь на эти необычайные линии, изгибы и формы, дрожь, которая вот-вот охватит карандаш художника? Вот, например, гравюра в одном из томов Бюфона «Птица-носорог». Она чудовищна, огромна, зловеща. Эдакий тропический черный рогатый ворон. Художник был скрупулезен, он ничего не упустил. Его карандаш и резец доходили только-только до определенного предела и останавливались на нем, но чувствуется, как хотелось ему пририсовать этому дьяволу еще второй рог, сделать его клюв крючковатым, как нос у ведьмы, а ногти когтистыми. Вообще намекнуть как-нибудь, что тут и до черта не так уж далеко. И другая гравюра — гриф. Смотришь и понимаешь, что художник рисовал птицу, а вспоминал-то дракона, и размах дьявольских крыльев, и перья, похожие на чешую, и стальные когти, и змеевидная морщинистая шея гада — все, все ясно выдает мысль художника. Он понимал, что гриф вышел из рук создателя не совсем таким, каким был задуман, что не все намеки в нем расшифрованы, не все дожато, додумано до конца. И будь, например, Господом Богом он, художник, все брошенное мимоходом было бы доведено до полной ясности. Дракон был бы драконом, а черт чертом. Но над художником стоит ученый. И мысль о всей этой дьявольщине только чуть-чуть сквозит в точных, уверенных линиях его карандаша. Таковы были старинные рисовальщики. И Хлудов тоже мог бы на всю жизнь остаться только одним из них. Но его окружали горы, пески, моря, зелень, голубейшее небо, цветастая земля, и он бросил карандаш и взялся за кисть. И недаром, конечно, взялся. Мир заблистал, задвигался, замерцал в его полотнах. Он так и не расстался, старый учитель рисования провинциальной гимназии, со своей почти фотографической сухостью и жесткостью рисунка. Так и не узнал иных цветов и красок, кроме тех, которые выдавливаются на холст из тюбика. Я уже писал. Ему были недоступны ни полутона, ни переливы. Он не признавал ни Насти и серое небо. Все, что он видел либо при свете солнца, либо при полной луне. Но тут уже ему не было соперников. Ведь он рисовал не только степи и горы, но и ту степень изумления и восторга, которую ощущает каждый, кто первый раз попадает в этот необычайный край. И именно поэтому каждое его полотно ликует и смеется от радости. Конечно, радость — это грубовато. Хлудов был начисто лишен того чувства, которое заставляет художника вдруг останавливаться в сумерках перед кустом сирени или перекатывать в руках светящуюся раковину. Но зато какие великолепные кисти винограда, сочного, спелого, тяжелого, пронизанного насквозь зеленым солнышком, несет на лотке разносчик фруктов. Он стоит в древесной тени темной и светлой аллеи, рослый, сильный красавец, солнце жгуче пробивает сквозь листву и рассыпает на песке желтые медали и браслеты. На разносчике белая сверкающая рубаха, высоко засученные брюки, крепкие босые бронзовые ноги, и сам он бронзовый, молодой, крепконогий, с полновесной тяжестью на голове. Только взглянешь, и сразу станет легко на душе. Вот все это, жаркий полдень, зеленоватые потемки, тени и свет на песке, груды виноградных кистей, рослый улыбающийся красавец, и есть мир Хлудова. И вот что интересно. Семиреченская степь, как всякая древняя страна, просто набита памятниками. Огромные мазары, развалины великолепных мечетей, пышные, как взбитые подушки, надгробья с узорчатыми надписями и полумесяцем, каменные бабы, целые мертвые города, населенные каменными людьми. Но ведь Хлудов все это попросту не заметил. Ни одной такой зарисовки я не знаю. Вероятно, где-то в каких-то альбомах что-то подобное и есть, но картины на эти темы он определенно не рисовал. Он жил только настоящим, интересовался только сегодняшним, проходящим, живым. Ясно, какой храм они построили с Зенковым. Однажды я это понял с полной отчетливостью. Долгое время на чердаке валялось несколько длинных черных досок. Никто на них не обращал внимания, но как-то я перевернул их, и через пыль и лампадную копоть увидел проступающую живопись. Досок было много, наверное, десятка-полтора. Я их все обтер мокрой тряпкой и выставил вдоль стены. И они все стояли в ряд, воины, цари и мужи. Одни суровые и решительные, другие затуманенные раздумьем предстоящего подвига. На них сверкали панцири, латы и мечи, над ними парили нимбы и небесные короны. Потом был какой-то старец с детски розовым лицом и длинной благостной бородой. Он истово заводил глаза горе, а под ним лежали разбитые скрижали, осколки синеватого мрамора. Красавицы с нежным овалом лица, голубоглазые, тонколядые, пышноволосые, держали в длинных прохладных пальцах пальмовые ветви и лилии. Были видны все мерцающие лепестки. Маркие, желтые, похожие на гусениц тычинки. Были еще и детские личики с крылышками. Зачем их оторвали от земли и сделали ангелами? Были быки и львы, змеи и голуби. Наверное, я наткнулся на остаток того самого большого иконостаса, о котором вернинский батюшка Марков, грешивший стишками, писал в Семиреченских ведомостях так. «Иконостас здесь резной и прекрасный, золотом чисто и искусно покрыт, он грандиозный, высокий, трехчастный, точно охвачен огнем и горит». И он действительно горел со всех сторон. И со всех досок. Горел даже на чердаке. Даже через пыль и копоть. Даже через десятки лет забвения и пренебрежения. И когда я ушел от этих досок и спустился вниз под белый купол музея к высоким окнам, под целые столбы и туннели света, к своим каменным, бронзовым, медным и железным векам, я понял, почему Зенков поручил украшать храм именно Хлудову. И мне стало очень радостно за них обоих. Глава 5. Недели через две после этой выставки директор забрался ко мне наверх и спросил, не знаю ли я такого Николая Семеновича Корнилова. Я ответил, что если он говорит о том молодом человеке, который служит в публичной библиотеке, то знаю. Раза два мне пришлось обращаться к нему по разным личным нуждам. Один раз я его просил доставить мне две очень важные для меня книги. Другой раз, когда меня послала в библиотеку редакция «Казахстанской правды», он водил меня по отделам и показывал книжные редкости. Ведь речь, наверное, идет о том самом индексаторе Корнилове, что показал мне издание «Галилея». О том самом», — обрадовался директор. «Там этой завали, по его словам, осталось еще ящиков 200, и никто не знает, что в них, то ли старые газеты, то ли арабские рукописи. Вот он сидит и пишет на них карточки. Год сидит и еще два, — говорят, — просидит. Вот порядочек». Директор засмеялся. 10 лет гниют у них эти ящики, и никому до них никакого дела нет. Как привезли их в 20-х годах заколоченными, так они и стоят, а все нас ругают за беспорядок. Так что ж, достал он тебе книги? Я сказал, что нет, наверное, не нашел или позабыл. Не нашел, — махнул рукой директор. Конечно, не нашел, а то б он принес. Нет-нет, он не трепач. Слушай, так вот он к нам в музей просится. Что-то не нравится ему там, никак с начальством сладиться не может. «Саюповой, Саюповой!» — крикнул он, смеясь. «Как ты на это смотришь?» Я сказал, что буду очень рад такому начальнику, археологу. «Вот именно!» — подхватил директор. «Вот именно, что он археолог!» «Но только почему ты говоришь рад начальнику? Сотруднику рад, а не начальнику!» «Как же не начальник?» — сказал я. «Он специалист?» И будет как раз на месте. А меня вы переведите куда-нибудь к тиграм. Так мне уж надоели эти черепки и камни. Ну-ну, махнул рукой директор. Ты тоже выдумаешь тигры. Так вот, я пришлю его к тебе завтра же. Потолкуйте. На завтра Корнилов не пришел. И на этом разговоре все пока и кончилось. И вот однажды я повстречал Добрыню в парке. Медленно и важно шагал он по аллее. Со всех сторон с ним здоровались. Он отвечал чуть заметным наклоном лысины, розоватый, как кусок мыла. Поблескивало пенсне, мягко лоснилась эта самая лысина, руки с бескостными кистями висели, как ласты, и весь он, круглоголовый, грузный, с перетянутым животом, походил на дрессированного динозавра средней величины. Удивительно много в нем было чего-то от большой желтой вялой ящерицы. Увидев меня, Добрыня остановился, нахмурился и сделал мне знак пальцами подойти. Я подошел, мы поздоровались. «Вы что?» — спросил он, подходя. «Хотите оформить Корнилова?» Я ответил, что да, хотим, был такой разговор. «Да боже мой!» Добрыня на меня мягко махнул розовой ладонью. «Да что вы!» «Вы не знаете, почему он уходит из библиотеки?» «Нет?» Добрыня сделал испуганные глаза. «Да он с Аюповой так поссорился, что она его выгнала». «Да нет, как же вы этого не слышали?» «Ничего я не слышал про это. Но Аюпову, ученого секретаря библиотеки, знал хорошо. Мне несколько раз приходилось обращаться к ней с просьбами. Надо сказать, то были пренеприятнейшие минуты моей жизни. Аюпова была высокой, сухой, черноволосой женщиной с резкими мужскими жестами, острыми глазами орехового цвета и жестяным голосом. Она носила черный костюм с узкой юбкой, похожей на брюки, так она плотно облегала колени, и почти мужские ботинки с очень высокой шнуровкой. Лицо у нее было узкое, длинное, желтое, цвета промасленной бумаги. Волосы она подрубала скобкой и много курила. Смотрит на тебя, молчит, хмурится, думает что-то свое и грызет папиросу. Вечно она была занята. Вечно ей было не до посетителей. И принимала она меня наспех, или расхаживала по кабинету, или держала телефонную трубку в руке. Говорить с ней было не только неприятно, но и нелегко. В середине разговора она вдруг что-то вспоминала и говорила скороговоркой «одну минуточку» и хватала трубку. Разговоры по телефону у нее были короткие и резкие. Все кончалось тем, что, не договорив и не дослушав, она кому-то приказывала «сделайте, возьмите, зайдите». Со звоном бросала трубку на рычаг, хватала ручку и что-то быстро записывала в настольный блокнот. С десяток секунд губы ее еще шевелились, а потом она вздыхала и поднимала на меня тяжелые холодные глаза с постоянным выражением скуки и рассеянности и говорила «Да, я слушаю вас, слушаю». И слушала, хмурясь и играя ручкой до тех пор, пока опять что-то вспомнив, снова не хватало за трубку. Вероятно, все это было пустяками, мелочью, на которые не следовало обращать внимания, но, выходя из кабинета, я каждый раз давал себе твердый зарок, ну, хватит больше ни ногой. Однако нужда была сильнее меня, и через неделю я снова уныло и робко стучался в белую дверь с черно-золотой дощечкой «Ученый-секретарь, прием посетителей ежедневно от 3 до 4:30». Улыбалась Аюпова очень редко, и для меня совершенно неожиданно. Ты ее просишь дать для выставки какую-то редкую книгу, разрешить сделать такие-то и такие-то фотографии из такого-то издания. Она долго слушает тебя, молчит, смотрит на крышку стола, да грызет папиросу, а потом вдруг поднимет голову, улыбнется и скажет «Ну, хорошо, берите». Через минуту, идя по улице, я ломал себе голову. Что же я бабахнул ей такого смешного или нелепого? С чего это она вдруг улыбнулась? И ничего придумать не мог. А потом вдруг раз понял. Господи! Да ведь она рассмеялась просто потому, что ответила «хорошо». Отказывала же она без улыбки, смотря прямо в глаза и никогда не смягчая короткий отказ никакими извинениями или объяснениями. Нельзя и все. Вот что я знал об ученом секретаре библиотеки. И если время от времени при встречах с ней меня смущала и раздражала одна мысль, или вернее один вопрос, то только такой. Да кого же, черт возьми, какую кожаную куртку? Какого стального комиссара играет эта пожилая и издерганная, и, видимо, достаточно несчастная женщина? И все-таки в ее личной порядочности я не усомнился ни разу. И не потому не усомнился, что верил в ее сверхскучную пресную добродетель, а просто от того, что мне никогда не хотелось думать о ней больше 5 минут, то есть как раз столько времени, сколько мне требовалось, чтобы дойти от библиотеки до музея. Но сейчас... Когда Добрыня мне сказал, что у Корнилова вышло что-то с Аюповой, и Аюпова его уволила, мне вдруг стало по-настоящему неприятно. Я как-то очень ясно и четко почувствовал, что значит поссориться с Аюповой. Я представил себе, как она стучит маленьким желтым кулаком по стеклу стола, так что дребезжат ручки в бронзовом стакане. Как она кричит, как все время хватается за телефонную трубку, прерывает разговор, а ты стоишь, ждешь, гадаешь, что же еще последует за этим. Я, наверное, даже поморщился, потому что Добрыня обрадованно воскликнул. «Да как же вы этого не согласовали? Нет, нет, ничего вы себе на шею не берите. Зачем вам все это нужно?» Я поблагодарил Добрыню и пошел к директору. Директор задумчиво ходил по кабинету. Увидев меня, обрадовался и крикнул, «Слушай, а там у тебя...» Но я не дал ему досказать и выложил все, что услышал. Он сразу же нахмурился, подошел к дивану, сел, дослушал меня до конца, а потом спросил, «Ну а что этот Добрыня так беспокоится? Ему-то какое дело?» Я пожал плечами. «Информирует...» «Предостерегает», — покачал головой директор и усмехнулся. «Эки, прости, господи, банный лист! К каждому заду обязательно прилипает! Ну что это ему, а?» Он вопросительно посмотрел на меня и опять пожал плечами. «Ведь талантливый человек, вот что обидно!» — продолжал он с горечью. «Такой отличный исторический писатель, а...» И, махнув рукой, он встал и опять заходил. «Что?» От изумления я даже сел на диван. Что вы сказали? Добрыня — отличный писатель. Директор остановился и тоже удивленно посмотрел на меня. «А ты разве не читаешь его статьи?» — спросил он. «Отлично пишет, живо, красочно, с огоньком. Такие картины иногда рисует. Ты что ж не согласен?» Я ничего не ответил, только рукой махнул. И тогда директор ехидно улыбнулся и мелко закачал головой. «Брат, какие же вы, однако, все завистники!» — сказал он укоризненно. «Пишите, а нет в вас широты душевной. Того великодушия нет, что было у классиков. Никак нельзя у вас при одном похвалить другого. Сразу же и обида. Вот и ты. Ты тоже очень неплохо пишешь. Я твои статьи всегда с большим удовольствием читаю. Даже жене всегда показывал. Вон, Валя, посмотри, что наш хранитель написал. И та статья, например, про библиотеку, из-за которой все произошло с Корниловым, совсем-совсем неплохо написана. Очень много интересных данных. Но все это не то. Не то. Понимаешь, картин у тебя тех нет. Огонька не хватает, души мало. Пишешь складно, связно, логично, читать интересно. А вот не зажигаешь ты, как Добрыня. Нет, не зажигаешь. А ведь зажечь — это главное. Как-то мы еще в школе-то учили. Сейте великое, доброе, вечное. Он был в ударе и проговорил бы еще час, но я его перебил. «Слушайте, — сказал я, — вы говорите, что все вышло из-за моей статьи о библиотеке. Что ж тут могло выйти? И при чем тут Корнилова?» Директор недовольно посмотрел на меня. «Ох уж эти завистники! Разве они чего-нибудь понимают, когда затронули их самолюбие?» «Ну, обиделась на тебя эта Аюпова», — сказал он с легким раздражением. «Что ты там пишешь о недостатках библиотеки? То тебе нехорошо, это тебе нехорошо. Потом какую-то сотрудницу, которая тебе все эти недостатки показывает, выдумал. А там такой никогда и не было. Ну, а водил тебя по библиотеке Корнилов. Так Аюпова на него и налетела. Как вы смели? Он ей: да вы ведь сами меня к нему приставили. Как я вас приставила? Что вы на меня как на мертвую валите? Он ей тоже что-то нехорошее сказал, ну и пошло. Короче говоря, он уже подал заявление об уходе». «Здорово», — сказал я шалело. «Откуда вы все это знаете?» «Да от него и знаю. Я же с самого начала сказал. Он у тебя сидит в комнате и ждет. А ты тут со мной о Добрыне споришь. Кто как пишет, разбираешь. Иди скорее, а то уйдет. Ведь целый час человек дожидается». Корнилов сидел за столом и смотрел стереоскоп. Стереоскоп, надо сказать, был у меня замечательный. Огромный ящик из полированного красного дерева, блестящий, вместительный, с большими светлыми стеклами и богатым набором диапозитивов. Диапозитивы были чудесные, раскрашенные. Сзади они освещались электрической лампочкой, так что на них горело и играло все. Павлины, фонтаны, фейерверки. Потешные огни, радуги, северное сияние, салюты из пушек, веера в Версале. А сзади панорамы был еще потайной ящичек, и в нем лежали другие диапозитивы, тоже раскрашенные и тоже на стекле, но секретные. В этом же ящике я нашел желтую, сложенную в четверо, листовку. Она была набрана крупными кудрявыми буквами и обведена черной узорчатой рамкой с парящей ласточкой и улыбающимися карликами. Текст внизу листовки был такой: «Чудо 20 века. Первый раз в городе Верном. В казенном саду показывается электростереопанорама. Обширная программа в двух отделениях. Первое отделение. Волшебное путешествие за пятачок во все концы земного шара. Снимки сделаны специальными нашими корреспондентами и раскрашены в Лейпциге от руки в артистическом заведении Брокгауза. Вы увидите. Слонов в девственном лесу Цейлона, удава, душащего буйвола, охоту негуса на львов, тигра, терзающего свою несчастную жертву, пещеру скелетов, охоту на китов, русалку, изловленную арабами в Красном море, а также многое другое. Внимание мужчин! Второе отделение. За дополнительную плату в гривенник с включением благотворительного сбора 40 видов пикантных женщин, мир женской красоты, красотки Парижа, Берлина, Лондона и Мадрида в натуральном виде, разоблачение чудес света и полусвета, мадам Европа в объятиях негра, австрийские гусары берут приступом крепости любви. Так вот, моя Симона, где твоя корона, пикантная повесть в трех частях, в красках. Господ офицеров просим проглядеть наше зрелище бесплатно. Нижние чины платят половину, женщины и дети до 16 лет к просмотру второй части программы не допускаются. Панорама работает беспрерывно до 12 часов ночи. Спешите, спешите, спешите. Только несколько дней перед отъездом в Москву и Петербург. Кажется, я ничего не переврал в этой пышной и многообещающей программе. Хотя что-то пропустил уж, наверное. Это ведь был большой развернутый тетрадочный лист, густо заполненный текстом. Панораму эту я нашел на чердаке среди ящиков и черепков. Она была запыленная, грязная и заляпанная штукатуркой. Я ее вычистил, отмыл горячей водой, а потом снес в столярку к деду, и он через 2 дня принес ее, завернутую в чистую простыню, и торжественно поставил на стол, крепкую, новенькую, пахнущую клеем и грушей. «Ну, теперь верти хоть опять до утра», — сказал он. «Включи-ка свет, поставь баб». Я поставил, и дед так и прилип к стеклу. «Вот ведь собаки», — говорил он, покряхтывая от удовольствия и вертя ручку. «Что только не придумают, а? Вот ученые люди, а? Ах ты, черт, ты смотри, смотри!» И хохотал до слез. Он досмотрел всех баб до конца, а потом спросил, «А пол-литра где?» Я вытащил из-под стола бутылку зубровки, и мы ее распили тут же перед панорамой. Дед охмелел, развалился и стал рассказывать. «Мне эта панорама, можно сказать, старая знакомая. Ты знаешь, сколько я ее лет помню?» — спросил он вдруг сурово. «Да лет, наверное, 40, никак не меньше. Цирк «Интернационал» был, и она тут же рядом стояла в зеленой будке. Так жены мужиков из нее, словно из гадючника, за шиворот таскали. Ты чего там не видел? Сколько тут крику было? Да ты вот что, однако...» Он сделал обеспокоенное лицо. «Ты эту музыку с бабами спрячь подальше. Поставь опять львов или слонов, а то знаешь, как попасть может. Тут и меня не пощадят, музей все-таки». И я опять поставил львов, слонов и русалок, а красавицу убрал. Теперь Корнилов сидел перед ящиком и крутил ручку. Когда я вошел, он поднял голову и сказал просто и весело, так, как будто мы расстались с ним всего 2 часа тому назад: «Вы знаете, ведь точно такие же картины я смотрел лет 25 тому назад в Москве на чистых прудах». Я поглядел на стол. На панораме лежало 2 больших тома в серых переплетах. «Каменный период» Уварова. Значит, все-таки не забыл, принес. Молодец. «Вот за книги вам большое спасибо», — сказал я. «Это как раз то, что мне и нужно». «Да-да», — ответил он невнятно, — «очень рад». И весь словно ушел в ящик. Я прошелся 2 раза по комнате, открыл окно, включил вентилятор и остановился около него. «Слушайте», — сказал я, — «что ж там у вас произошло в библиотеке?» Он досадливо поморщился. «Я сейчас досмотрю и расскажу», — сказал он. «Что за чудак?» — подумал я. «Я хотел что-то сказать». Но вдруг, словно ветер подул на меня, и прорвалась какая-то пелена. Я совершенно ясно вспомнил и будку на чистых прудах, о которой он говорил, и точно такой же ящик с видами Египта и Индии, и другой ящик в углу, запретный, таинственный, от которого меня постоянно гнали. Теперь-то я знаю, почему. Жестяной силомер с русским богатырем Иваном Поддубным, румяные бицепсы и лихо закрученные усы, и электрический прибор со шнурами и блестящим металлическим цилиндром. Прошу попробовать, полезно для здоровья. И другой ящик, не то шарманку, не то музыкальную шкатулку. Когда в боковой прорез его опускали монету, он играл несколько вальсов, это иголки цеплялись за иголки. А еще я вспомнил военный оркестр. Посредине бульвара, на небольшой площадке, усыпанной темно-желтым влажным песком, стояла высокая круглая беседка. В ней сидели солдаты и трубили. Был тут и турецкие барабаны, и тромбоны, и тарелки, и флейты. Но самое главное были все-таки трубы. Через каждые 10 минут оркестр играл новый вальс или мазурку. Когда первый круглый звук вдруг, словно ком, вылетал из трубы и, подпрыгивая, скакал по газонам, или вдруг остро или тонко прорезала воздух, как будто пропиливала лобзиком труба, все мамки, няньки и боны, неподвижные и важные, как бронзовые башки, вставали с лавок, брали нас за руки и вели к беседке. Музыканты играли, вытаращивая глаза, надувая щеки, краснея от натуги и солдатской бравости. Играть на весь бульвар в жару было тяжело, но они старались. Во время игры часто вынимали платки и прикладывали ко лбу. Гимнастерки их на спине всегда были черные. Маленький сухой человечек, крылатый, всеведущий и грозный, парил над ними. Музыканты глядели на его палочку, на маленькие цепкие руки, его свирепое лицо и били, свистели, трубили. И белые строганные пюпитры, вспомнил я, и ноты на этих пюпитрах, писанных лиловыми чернилами, и саму музыку, торжественную, громогласную, нелепую и пышную, какую-то очень уверенную в себе. А затем, посмотрев и послушав все, я сошел по лесенке из беседки, пошел по утоптанному песку, прошел меж зеленых и красных ведерочек, золотистых обручей, палочек, скакалочек, ярко-красных песочниц, разноцветных мячиков, обошел беседку, пригнул голову и юркнул в свое самое заветное, самое таинственное, самое-самое волнующее, в ту пещеру, на которую в упор в течение всего лета смотрели все няньки, бонны, трубачи, дети и все-таки ничегошеньки не видели. Только я один знал и видел все. Здесь всегда было сыро, прохладно и сумрачно. В самый ясный солнечный день тут стояли тихие рассветные сумерки. Когда я нырял туда, никто на целом свете не мог меня отыскать. Меня искали, мне кричали, мне приказывали не валять дурака и выходить, потому что меня все равно видят. Но я сидел тихо-тихо, и никто не мог понять, куда же я делся. Только что стоял здесь и конючил: «Пойдем к пруду, ну пойдем же к пруду!» И вдруг как в землю провалился. А я ведь сидел совсем-совсем рядом, так рядом, что протяни только руку и схватишь, и никто меня не видел. Никто сюда не заглядывал, один я. Здесь я находил массу самых интересных вещей. Они безвозвратно пропадали там, на земле, и появлялись здесь, около моих ног. Особенно много было здесь всех родов мячиков, больших и совсем крошечных, светлых и серых, очень тугих черных и тонкокожих, расписанных секторами в нежные, переходящие друг в друга тона. Их искали, об них горько-горько плакали, из-за них ссорились: «Это ты взял и забросил?» А они все лежали тут около меня. Были мячики совсем новые и звонкие, как бубен, только трони, они сейчас же оживут, запрыгают и полезут тебе в руки. Были мячики совсем старые и дохлые, ткни их пальцем, и образуется глубокая, долго не пропадающая впадина. На такие я и внимания не обращал. А один раз мне попалась даже очень дорогая заводная игрушка, крошечный автомобильчик, черный, блестящий, аккуратный, как жужелица. Мы отыскивали такие под камнями на газонах. Он лежал на боку, зацепившись за какую-то щепку. И когда я его взял в руки, он вдруг защелкал, загудел, забился в моих руках, как пойманная ящерица. В этом чудесном месте я впервые узнал тихую сумеречность пещер, таинственность и тишину глубоких расселин. Впрочем, о тишине-то я, конечно, зря. Никогда здесь не бывало тихо. Ревели трубы, ухал барабан, в такт им бахали о гудящие доски кованные солдатские сапоги. Ибо мое убежище, надо же, наконец, сказать, было подполом той самой беседки, в которой сидел военный оркестр. Беседка стояла как на сваях. Между дощатым настилом и землей было пустое пространство. Туда вечером дворники прятали метлы, лопаты, ведра и огромные белые скребки. Взрослые туда могли пролезть только на брюхи. Я же входил свободно, только чуть пригибал голову. В солнечный день здесь было жарко, сыро и сумрачно, как в тропическом лесу. Всюду, как пальмы, торчали сваи. Одно время среди них поселилось целое семейство страшных одичалых кошек, грязных, мохнатых и зеленоглазых ведьм. Это были свирепейшие создания, и из их угла постоянно раздавалось злобное шипение, будто я потревожил гнездо черных кобр. И пруд я вспомнил тоже, и дощатые мостки, длинные, деревянные, вечно влажные лестницы — и серебристо-белые и серые лодки, имена которых было приятно произносить вслух: Орленок, Шантаклер. Вспомнил я и безногого гармониста на колесиках, который, лихо перекосясь, играл по заказу гуляющих и студентов в малахитовых фуражках и веселых молодцов, наверное, приказчиков, в расшитых русских рубашках с отложными воротниками и елочками на вороте, и других приказчиков постарше, солидных и медлительных, в твердых пиджаках и соломенных шляпах из твердой же соломки, затем девушек, вечно пунцовых, в белых блузках, с бархоточками на шее, от них всегда пахло карамельками. Благородные господа сюда не ходили. Чистые пруды были маленьким грязным прудишком. И бульвар этих господ тоже не устраивал, был заплеванный семечками и тесный. И оркестр был не по этим господам, и играл он не то, что нужно было им по их учености, и публика собиралась здесь совсем не та. «А оркестр помните?» — спросил я Корнилова и положил ему руку на плечо. «Как он играл на сопках Манчжурии, помните?» Он сразу же вскочил со стула. «Как?» — сказал он изумленно. «Чистые! Значит, вы тоже?» Он схватил меня за руку. Мы стояли и смотрели друг на друга. «Значит, и вы?» Тут у меня к глазам и горлу подступили слезы, и я как-то ослаб и сел на стул. В это время отворилась дверь, и вошел директор. «Ну, — сказал он, улыбаясь, — договорились? Отлично! Хранитель древности, принимай нового сотрудника! Это ты виноват, что он здесь появился. Он же вылетел из-за твоей статьи». Статью, о которой идет речь, я написал по заданию редакции, и она была помещена в одном из мартовских номеров газеты. Я писал, что среди крупнейших книгохранилищ Союза Казахстанская публичная библиотека имени Пушкина в Алма-Ате занимает одно из первых мест. По далеко не полным сведениям, книжный фонд ее содержит свыше 610 тысяч томов на 35 языках мира. Библиотека, писал я далее, располагает замечательными редкостями. Вот, например, полный комплект томов французской энциклопедии Дидро, все 35 томов ее. Затем первое издание Эразма Роттердамского «Похвала глупости». Очень интересна внешность казахстанского экземпляра. Он весь исписан разными почерками. На первой странице неуклюжие знаки какой-то тайнописи. В середине на полях скоропись XVI века. На последние четкие еврейские письмена. Сколько же различных людей по-разному читало и штудировало эту книгу. Затем я писал о книге «Галилея», том самом издании, которое перекочевало к нам на экспозицию вводного отдела. Следующая книга написана по латыни. Вот ее далеко не полное заглавие. Книга автора Галилео Галилея, лиценциата Пизанской академии, экстраординарного математика, в которой содержится 7 диалогов о двух мирах Птоломея и Коперника с прибавлением об описании и движении Земли. Здесь же гравюра. 3 астронома наблюдают восходящее Солнце. Возле дряхлого Аристотеля и кряжества Птоломея, похожего на кулачного бойца, гибкая и молодая фигура Коперника. Это знаменитая книга. Ей, положившей начало современной астрономии, посвящены толстейшие монографии на всех языках мира. Ее происхождение детально обследовано целыми поколениями историков. Книга «Галилея» вышла во Флоренции в феврале 1632 года, а в 1633 69-летний автор на коленях и в рубище отрекался в подвалах Инквизиции от истин, изложенных в 7 диалогах. В библиотеке хранится экземпляр издания, выпущенный знаменитой голландской фирмой «Эльзевир» после осуждения ее автора. Чтобы не погубить Галилея, издатель старательно оговаривается, что книга выпущена без ведома автора. Инквизиции пришлось сделать вид, что она верит в эту наивную оговорку. С внешней стороны издание сделано с тем замечательным тактом, изяществом и простотой, которые делают имя Эльзевиров нарицательным. Глядя на чистый, четкий шрифт книги, невольно веришь странной легенде о том, что типографский набор Эльзевиров был отлит из чистого серебра. И, наконец, так сказать, под занавес, я наносил заключительный удар. Но как раз в это место статьи вкралась опечатка, из-за которой впоследствии поднялось столько шума. Последняя книга, писал я, которой ограничилась наша беглая разведка, не отнесена администрацией к числу редких. Она скромно стоит на нижней полке, не привлекая внимания. Однако даже самый беглый поверхностный осмотр оказался достаточным, чтобы определить ее колоссальную, не поддающуюся пока учету ценность. Это огромный фолиант по истории Инквизиции, датированный 1685 годом. С редкой обстоятельностью. Год за годом рассказывает эта жуткая книга о пытках, казнях и религиозных гонениях. Неизвестный художник ее щедро иллюстрировал. Дыбы, костер, четвертование, виселица — вот тема этих мрачных, прекрасных гравюр. Что это за книга? Как она попала в Казахстан? Имеется ли еще где-нибудь хоть один экземпляр? На эти вопросы заведующий иностранным отделом товарищ Попятна никакого ответа дать не смогла. А между тем есть основания думать, что книга является уникальной. Книга эта еще ждет здесь своего исследователя. Кончалась же статья так. К сожалению, научная обработка и использование этого огромного культурного богатства не находится на должной высоте. Редчайшие издания XVI-XVII веков покрываются пылью, бесплодно ожидая читателя. Ученая часть библиотеки в ряде случаев сама не знает, какими сокровищами она владеет. 40 тысяч томов на 25 европейских языках обслуживаются одним сотрудником. Конечно, ни о какой научной работе при таких условиях разговаривать не приходится. Приходится констатировать, что государственная публичная библиотека Казахстана, являющаяся одной из богатейших библиотек Союза, располагающая книгами мировой ценности, свое богатство знает из рук вон плохо. Все это было напечатано в воскресном номере. Аюпова прочла и обомлела. Статья о библиотеке, о том, что эта библиотека является одной из крупнейших в Советском Союзе, о том, что ее фонды необозримы, сокровища, хранящиеся в ней, неоценимы, а она и ее работники ничего не знают и ничего не ценят. Что все это значит? Кто позволил какому-то нахалу из редакции рыться в ее библиотеке? Что-то выявлять, что-то не одобрять, кого-то выделять, во что-то вмешиваться. И она, ученый и секретарь, ничего не знает. Товарищ Попятна, видите ли, водила этого хлюста по фондам. Так где же эта Попятна? Ну-ка, дайте ее сюда, я поговорю с этой Попятной по-своему. «Да никакой, товарищ Попятный, у нас нет», отвечают ученому секретарю перепуганные сотрудники. «Вот как!» — шипит ученая дама. «Я так и думала, что никакой Попятной у нас нет. Ясно, что все это брехня. А ну-ка, позвать того артиста, который водил корреспондента по библиотеке». Дойдя до этого места, Корнилов, а я здесь точно передаю его рассказ, засмеялся и сказал: «И тут нужно сказать, вы поставили меня в преидиотское положение. Она шипела и брызгала на меня, а я молчал, как дурак. Ведь у нас и в самом деле нет никакой Попятной». «Господи», — сказал я, — «да я и сам эту фамилию прочитал только в газете. Они же не посылают корректуру, вот и вышло». А вместо фразы «На этот вопрос заведующий иностранным отделом, понятно, никакого ответа дать не могла», машинистка напечатала «Заведующий иностранным отделом Попятна» и так далее. Ну что ж, можно было сделать. Номер-то уж вышел в свет. «Ну, с этой Попятной все и началось», — улыбнулся Корнилов и стал рассказывать дальше. Установив криминал, ученый секретарь Аюпова начала действовать. Она вызвала заведующего отделом хранения, распекла и выгнала из кабинета. Вызвала сотрудника восточного отдела профессора Гаврилова. Он показывал мне старинные рукописи Корана и спросил его, с какой целью он создает вокруг своей работы в библиотеке нездоровую сенсацию, и вписал себе в статью без ведома директора и ученой части какие-то сомнительные комплименты. Гаврилов, профессор-тюрколог, начал что-то объяснять, но тут Аюпова вдруг сняла трубку, позвонила в отдел кадров и попросила, чтобы ей немедленно принесли в кабинет личное дело сотрудника Гаврилова. И сказано это было так, что сотрудник Гаврилов побледнел и опустился на диван. Но она сидеть ему не дала. Она сказала, что он свободен, пусть идет работать, она его уж вызовет. И через час его действительно вызвали, но уже в отдел кадров, и заставили писать новую автобиографию. Прежняя, сказали ему, была составлена неудовлетворительно. Не написано, например, отчего гражданин Гаврилов вдруг в 1935 году покинул Ленинград и кафедру арабистики, которой он руководил, и перебрался в Казахстан. Потом ученый-секретарь вызвала к себе профессора вторично. И тут началось самое безобразное. Она кричала, хватала и снова бросала на рычаг грохочущую телефонную трубку. Перед ней лежало личное дело Гаврилова с его новой автобиографией, и она раздраженно выхватывала то одну, то другую бумажку, махала ею перед его лицом и снова швыряла на стол. Она кричала, что отлично понимает, с какой целью все это сделано, что мы нарочно сговорились оклеветать коллектив библиотеки, но это у нас не пройдет, она пойдет и расскажет. В конце концов, несчастного профессора почти замертво вытащили из ее кабинета. С Корниловым все обошлось проще. Когда Аюпова начала кричать и махать перед его лицом трудовой книжкой, он вдруг встал с места, подошел к столу, вырвал у нее книжку из рук и вышел, хлопнув дверью. Все это рассказал мне Корнилов, сидя против панорамы «Чудо 20 века» и постукивая пальцами по столу. «Вот так все и вышло», — окончил он. «Вот почему я и у вас». «Ну что ж», — ответил я, — «вышло неплохо. Посмотрим, что дальше будет. Утро вечера мудренее». Но до утра мы не дождались. Вечером в музей позвонили из редакции и попросили меня немедленно прийти в кабинет редактора. Я вошел и только что отворил дверь, как сразу увидел Аюпову. Она сидела в кресле, нога на ногу, и курила. На ней был ее постоянный черный костюм, та же юбка, похожая на брюки. На всю жизнь я запомнил ее. Узкое, прокуренное, желтое лицо, тонкие губы и жест, резкий, порывистый, отточенный, с которым она, далеко отставив острый локоть, выхватывала папиросу и, бросив что-то, снова закусывала ее. На протяжении разговора папироса это все время гасла, и Аюпова, обдирая коробку, шумно чиркала спичками, ломала их и кидала прямо на стол. Когда я вошел, она взглянула на меня и сразу же отвернулась. «Ну», — сказал редактор обрадованно, — «проходите, садитесь. Вы знакомы?» «Да», — ответил я, проходя и садясь, — «мы знакомы». «Приходилось встречаться», — ответила Аюпова. «Отлично», — сказал редактор, не замечая ее тона. «Тут вот какое дело». Был он невысокого роста, плотный, смуглый, с круглым лицом и короткими, мягкими, висячими усами, и поэтому выглядел добрым и хитрым. «Тут товарищ Аюпова недовольна нашей статьей», — продолжал он, смотря мне в лицо умными, смеющимися глазами. «Напутали мы там много, заострили внимание не на том, на чем нужно. О редкостях расписали много, а работа коллектива библиотеки осталась в стороне». «Ну как же в стороне?» — пожал я плечами. «Наоборот. Мы написали, что книжный фонд огромный, а помещение маленькое, штата не хватает, и это тормозит всю работу». «Поэтому вы и выдумали мне в помощь какую-то попятну?» — спросила Аюпова. «А вот с попятной правильно получился скандал», — сказал я редактору. «Нечего сказать, показали качество работы редакции, выдумали какого-то подпоручика Киже, товарищ Попятну. Кто за это будет отвечать?» «А автор?» — любезно сказала Аюпова. «Нет-нет», — быстро поднял руку редактор. «Я уж вам говорил, товарищ Аюпова, что автор тут совершенно ни при чем. У него все правильно, это в типографии напутали. Мы этот случай будем еще обсуждать на летучке. Кто прошляпил, тот и ответит. Рублем ударим». Аюпова взглянула на меня и провела дрожащей рукой по спинке кресла. И тут вдруг непонятное бешенство овладело мной. У меня его не было раньше, это она передала мне свои чувства. Я физически чувствовал, как она кипит, как все в ней прыгает и дрожит, как на раскаленной сковородке. И мне хотелось поддать жару ей еще, довести ее до полной истерики, до крика. Я мгновенно возненавидел ее всеми клеточками тела и стал сдержанным и точным. «И вообще, товарищ редактор», — сказал я таким обычным тоном, как будто ровно ничего не случилось, и никакой Аюповой вообще не было в кабинете. «Надо на будущее ввести такое железное правило. Автор обязательно должен читать корректуру». «Да есть такое правило у нас, есть», — страдальчески поморщился редактор. «Когда можем, посылаем, конечно, но беда в том, что мы ежедневная газета. И потому исключений у нас в работе всегда будет больше, чем правил. Ну, вот, например, внезапно летит из номера какой-то материал. Ночной редактор лезет в загон, хватает, скажем, вот вашу статью, считает строчки, урезает сколько надо и сует ее в полосу. Ну, какая же тут к бесу авторская корректура? Да и где он, автор-то? Из постели я его, что ли, тащить буду?» «Ну, так вот и появляются всякие попятные», — сказал я нравоучительно и услышал за собой тонкий певучий звон. Это Аюпова рванулась на кресле. «Не в попятной дело, в конце концов!» — крикнула она и, выхватив папироску, с размаху бросила ее так, что она прилипла к стеклу. «Дело в том, что нечего было разводить сенсацию!» Она так и сказала — «разводить сенсацию». «Что это вам, Америка? Придумали, чем удивить советского человека? 15-16 века, Галилея, Инквизиция?» «Нет, не этим советский человек интересуется, а то, что работу библиотеки определяют не тем, сколько она собрала изданий 15 или 16 века, а как обслуживает своих читателей». «Это вы позабыли? Как обслуживает? А вы за сенсации погнали, за сенсации! Эх!» Она произносила «сенсация» так, что было ясно, все то плохое и темное, что есть в капитализме, это и есть вот эта самая сенсация, кит, на котором стоит эксплуататорский строй. Она выкрикнула все это и вдруг вздохнула и облизала губы. А я глядел на нее с прозорливой ненавистью и понимал все, что в ней происходит. Она накричалась, настучалась, наругалась и зашла слюной у себя в библиотеке. И для последнего решительного боя у нее уже маловато. А тут вдруг неожиданно выясняется, что и приходила-то она зря. в ком она видела все зло и вообще ни в чем не виноват. Виновата редакция. А что с редакции взять? Ничего. Поправки-то не печатаются. Это и она отлично понимала. И работа с читателем у вас тоже не на высоте, сказал я меж тем дружески и подошел к ней вплотную. Помещение маленькое, неудобное. Между некоторыми полками не пройдешь даже, и что у вас там лежит, одному Аллаху известно. Ну, а насчет быстроты обслуживания, вот, смотрите сами. И я достал из кармана записную книжку. В 12 часов дня читатель заказал книжку. Через 10 минут заказ дошел до книгохранилища, и тут... Аюпова зло поглядела и резко отодвинулась. «Не трудитесь», — сказала она и так махнула рукой, что мой блокнот полетел на пол. «Меня корниловские данные совершенно не интересуют». «Да это же не корниловские данные», — сказал я. «Я выписал это из вашего доклада». «Как? Я вам давала свой доклад?» Мгновенно вскинула голову Аюпова, и мне показалось, что она даже побледнела. «Вы от меня хоть слово слышали? Я с вами разговаривала? Да вам их дал все этот человек, который...» Она рывком повернулась к редактору. «Обо всех этих вопросах я хотела поговорить с вами особо», — сказала она сухо. Наступило молчание. Я смотрел на Аюпову, а Аюпова смотрела на меня. «Ну что ж», — сказал редактор и поднялся из-за стола. «Давайте поговорим. Товарищ подождет в другой комнате. Только вы не уходите». Скороговоркой бросил он мне: «Вы мне будете нужны, я вас позову». Позвал он меня через 10 минут. Когда я вошел, Аюпова по-прежнему сидела и курила. «Слушайте», — сказал редактор хмуро, — «вы имели сведения, что Корнилов отбывал ссылку?» «Имел», — ответил я. «Как? За что? Когда?» — спросил редактор хмуро и быстро. Аюпова взглянула на меня, и на ее лице выразилось такое злое, победное торжество, что мне даже стало смешно. «Да ты еще и круглая дура», — подумал я и ответил. «Все, что я знаю, он рассказал только вчера».